Глава 1281. Аномалия. Внутри бара города Билтейн. Рой, Байлз, Фил и Паша сидели вокруг маленького круглого стола, жадно поглощая саутвильское пиво. Они мало разговаривали, прислушиваясь к пьяницам за соседним столиком, обсуждавшим сверхъестественные способности и мистические происшествия. «До этого... я видел, что фейсакцы не только выглядят как медведи, но и могут управлять огнем, метая его как копья!» «Не может быть! Сверхъестественные силы и правда существуют?» «Ха-ха! Это потому, что ты ничего не знаешь! Однажды напился и уснул возле кладбища! Я видел, как появились люди из церкви Вечной Ночи с призраками! Да-да, с призраками! Они парили в воздухе! Жуть просто!» Неизвестно, делились ли пьяницы личными переживаниями или слухами, но они описывали происходящее с таким ажиотажем, что брызги слюней разлетались во все стороны, а их лица пылали румянцем. «Вот какие они! После выпивки становятся еще возбужденней. Вечно любят хвастаться и драматизировать, хотя обычно не подавлены», — пояснил Байлз, местный житель Билтейна. «С тех пор, как угольные шахты начали истощаться, молодежь постепенно покидает Билтейн и отправляется в Констант и Бэкленд. Атмосфера здесь становится все более угнетающей, и город приходит в упадок». Этот мужчина, которому не было еще и 30, в молодости тоже работал шахтером. Ему повезло выжить в шахтах, а его кожа почернела от тяжелого труда. Его обнаженные мышцы не выглядели слишком рельефными, но создавали впечатление, будто они выкованы из стали. Как лидер группы, Рой улыбнулся и сказал: «Возможно, они говорят правду. Они не хвастаются. Прошедшая война и правда раскрыла сверхъестественные способности многим людям, особенно солдатам, которые непосредственно участвовали в боях. Пока они живы, этот опыт останется с ними навсегда. Кроме того, это также приносит множество неожиданных возможностей, позволяя людям, у которых не было никаких шансов столкнуться со сверхъестественным или настоящей мистикой, стать потусторонними». Его манера выражаться была очень тонкой. Казалось, он говорил о других, но на самом деле описывал их собственный опыт. Байлз и Рой участвовали в обороне Билтейна. Фила однажды ограбили фейсакцы, но ему повезло выжить. Паша и ее бывшие сограждане соблазнили и напали на нескольких солдат Интиса во время битвы в гавани. Они видели, как погибли многие их друзья, и сами обрели сверхъестественные способности по разным причинам. После этого, из-за хаоса, вызванного войной, они либо потеряли связь со своими подразделениями, либо намеренно избегали контактов, чтобы власти не узнали об их способностях. Постепенно они познакомились друг с другом и стали друзьями благодаря общему опыту. На этот раз они приехали на родину Байлза в Билтейн, чтобы разыскать выживших друзей и родственников. «Реальность этого мира превосходит все наши представления», — вздохнула Паша, обладательница длинных темно-русых волос и выразительных голубых глаз. Она едва разменяла третий десяток и была довольно хороша собой, однако ее лицо было немного худым, что подчеркивало выступающие скулы, из-за чего она выглядела значительно старше своих лет. «В будущем нас ждет другая жизнь. Рой, обладавший типичными чертами Луэнса, поднял бокал. За новое будущее!» Не успев закончить фразу, он услышал в баре внезапный крик. Опытные Рой и компания мгновенно насторожились и устремили взгляды в сторону звука. Они увидели молодого человека в обычной одежде, катающегося по полу в агонии, словно от невыносимой боли. Под тусклым желтым светом газовых ламп все заметили, что одежда на спине молодого человека разорвана, обнажая кровавые полосы, будто его хлестали кнутом. Однако никто вокруг не держал кнута. Жертва издала лишь один крик, что возможно только в том случае, если бы его ударили бесчисленное количество раз за одно мгновение. Но если так, почему никто этого не заметил? «Он держит кошелек. Может, это как-то связано с аномалией?» Худой Фил внимательно осмотрел ситуацию и после раздумий предложил: «Мне посмотреть?» Рой задумался и кивнул. «Будь осторожен!» Фил крякнул и отошел от столика. С помощью окружающих он приблизился к молодому человеку, который теперь уже не катался, а стонал. Он осторожно протянул левую руку к, казалось бы, обычному кожаному кошельку. Но внезапно Фил вскрикнул, увидев, как его левое запястье неестественно выгнулось, а кисть упала на пол. Кровь брызнула из культи на лица и тела окружающих. Сцена мгновенно замерла. Пьяные посетители сначала остолбенели, затем сглотнули слюну и бросились в рассыпную, к выходу или забиваясь в углы. «Что-то не так! Меня никто не атаковал!» Фил едва не потерял сознание от боли, но все же заставил себя рассказать Рою, Балзу и Паше о происходящем. Рой сузил глаза и решительно сказал: «Сначала уберемся отсюда!» Он повернулся к Байлзу. «Подбери руку Фила и сохрани ее. Я помню, что военный врач, с которым я однажды виделся, тоже из Белтейна. После демобилизации он вернулся сюда и открыл частную клинику. Он может эффективно вылечить такую травму». Военного врача звали Вебер, и он тоже был потусторонним. Участвуя в войне на юге, он шаг за шагом осваивал медицинские навыки, превосходящие реальность. Говорили, он мог пришить отрубленную конечность и вернуть ее прежнюю подвижность. «Хорошо», — без колебаний согласился Байлз. Он сделал несколько шагов вперед, достал деревянную коробку, поднял отрубленную руку Фила и положил ее внутрь. Тем временем Паша воспользовалась мистической мазью, купленной ранее, чтобы остановить у Фила кровотечение, и перевязала рану. Вскоре четверка покинула бар. После долгих расспросов случайных прохожих они наконец нашли клинику Вебера. Клиника еще не закрылась, и свет газовых ламп внутри пробивался наружу, отбрасывая тусклое желтое свечение. Рой вежливо дергал за дверной звонок снова и снова, слушая, как звон разносится внутри. Однако прошло несколько минут, а дверь так и не открылась. «Он пьян?» — высказала предположение Паша, взглянув на измученного Фила. Рой покачал головой. «Я помню, Вебер не был пьяницей. Кроме излишней любвеобильности, у него нет дурных привычек. Возможно, он сейчас...» Не договорив, он толкнул дверь и обнаружил, что она не заперта, а лишь прикрыта. Когда дверь распахнулась, Рой, Байлз и остальные увидели две фигуры, висящие посреди клиники, а от дуновения ветра снаружи они слегка раскачивались. Один — мужчина лет 30 в белом халате, другая — молодая женщина в форме медсестры. Их нижние части тел были обнажены, глаза выпучены, рты полуоткрыты, а языки высунуты. Они висели на потолке, словно на невидимой веревке. Их лица исказились страхом, отчаянием и пустотой. «Вебер!» Рой узнал мертвого мужчину. Он, Паша, Фил и Байлз ощутили пробежавший по спине холодок. Они не понимали, почему так произошло, и какие ужасы может нести такая неизвестность. «Бам!» Звук опрокинутого стула заставил оцепенявших Рой и компанию вздрогнуть. Они посмотрели в сторону звука и увидели женщину с младенцем, которая в ужасе вскочила на ноги и прошептала в смятении. «Они изменяли!» Какое это имело отношение к их ситуации? Рой глубоко вдохнул, понимая, что им не стоит здесь задерживаться. Он быстро скомандовал. «Пошли!» Он не попросил Пашу утешить женщину и даже не попытался взять из клиники дезинфицирующие средства и бинты. Байлз и остальные с трудом сглотнули слюну, развернулись и осторожно покинули клинику. Для Фила ужас перед неизвестностью полностью затмил боль в левой руке. «Что вообще происходит?» — спросил Фил, сворачивая на другую улицу с искаженным от боли лицом. «Откуда мне знать?» — вырвалось у Байлза. Казалось, он потерял контроль над эмоциями. Рой огляделся и выдохнул. «Успокойся. Должно быть, мы наткнулись на какой-то потусторонний инцидент, выходящий за рамки нашего понимания». «Верно. Все это слишком странно. Как еще это объяснить?» — согласилась Паша. «Тогда что нам делать?» — тревожно спросил Фил. Рой задумался и ответил. «Попробуем покинуть Белтейн. Также проанализируем произошедшее и попытаемся выявить скрытые закономерности. Мы не можем предугадать, с какими аномалиями столкнемся в дальнейшем. Только поняв правила, мы сможем обезопасить себя». «Верно!» Байлз успокоился и согласился с Роем. Они обсуждали ситуацию на ходу, постепенно выявляя некоторые закономерности. «Вебера повесили за измену. Перед тем, как Фил отрубила руку, он пытался взять кошелек. Это форма воровства». Паша подытожила общую черту двух инцидентов. Рой осенило. «Может, они пострадали за незаконные действия?» «Как такое возможно?» — возразили Байлз и Фил. Но едва договорив, в их головах зародилась догадка, и их лица помрачнели. «Возможно, есть невидимый страж закона. В этом суть потустороннего инцидента!» — задумчиво произнес Байлз. Рой коротко кивнул. «Вполне вероятно. Теперь будем внимательны к своим действиям». Паша и остальные кивнули и продолжили путь по улицам с удвоенной осторожностью. Вскоре они добрались до городской площади и увидели толпу людей, столпившихся у доски объявлений. «Уведомление?» Рой и остальные приглянулись, гадая, не предупреждение ли это властей о сверхъестественных происшествиях. поэтому они подошли ближе и при свете уличных фонарей прочитали объявление на деревянной доске. Посередине была приклеена белая бумага, а под ней желтая, похожая на добавление. Бегло пробежавшись глазами по тексту, Рой, Паша и остальные стремительно наполнялись ужасом. Казалось, они поняли источник происходящего. Прочитав основные объявления, они перевели взгляд на желтый текст. «Все граждане обязаны задерживать иностранцев всеми возможными способами». «Задерживать иностранцев». Рой и остальные почувствовали, как сжимаются их сердца, и инстинктивно посмотрели на граждан, стоящих у доски. Будто почувствовав их взгляды, те обернулись и уставились на них. Под тусклым желтым светом газовых фонарей их глаза словно мерцали странным светом.